Матерь Агни-йоги. Не в том ли причина ощущения своего бессилия при борьбе с упорными и настойчивыми противодействиями темных, что борьба с ними начиналась после того, как они успевали омрачить и нарушить гармонию духа? Именно этого-то и не следует ни в коем случае допускать. Когда чувствуете нарастание натиска, усиливайте напряженность слияния с иерархией. Чем сильнее натиск, тем напряженнее слияние. Какой же смысл темным устремлять вас к еще большему слиянию с учителем и силами света? Поняв, что тактика адверза действует против них, они оставят свои попытки. В этом залог и ручательство успеха. Пусть каждое действие темных только приближает к владыке. Они, убедившись в обратном результате своих стараний, отступят, чтобы снова найти какую-то лазейку и новый подход для новых вредительств. Но пока на каждую попытку будете отвечать ярым напряженным устремлением к владыке и, удерживая равновесие, будете его углублять, это будет мощным щитом от ярости воинствующей тьмы. Только ни на минуту не забывайте этого метода противодействия тьме. Они будут пытаться отвлечь внимание на нечто вовне, на постороннее, лишь бы только нарушить связь с иерархией или вызвать против нас неудовольство, сетование и даже осуждение, то есть отделить. В этих хитросплетениях их сила и их успех. Но уже знаете, как надо бороться. Открыты глаза и дано знание. Как только увидят, что своими действиями они усиливают свет в вас и способствуют еще большему единению с иерархией света, отступят они и оставят. Это будет победой над тьмой.